«Укладывайте, только нужно снять сиденье, а то сильно высоко будет, чтобы меня вдруг не перевернуло». Всю дорогу домой обдумывал, как же поднять те 4 контейнера на поверхность, и ведь мало поднять, чем перевозить, пока тоже неизвестно, но главное на этот момент, только достать. Кстати, так-таки и надумал. Вот вам, средство подъема грузов со дна, вытаскиваю из лодки спущенные камеры, бывшие ранее составляющими нашего разобранного альбатроса. Эта задумка вам, надеюсь, понятна? Мы так и сами решили, только вот как накачивать их там, под водой, ты уже сам придумай. А что там такого изобретать? От берега последние примерно метрах в 15-18, а у меня шланг подкачки в машине был 20-метровый. Вот и все проблемы. Пока мы с Генкой на пару крепили камеры к ручкам контейнеров и качали насос, Лёшка с Иваном успели сделать к дому две ходки, отвезли части акулы, и разгруженную, и разобранную первую находку с содержимым. А возвращаясь после второй ходки, привезли сюрприз обалденный. День 18, часть 2. В очередной раз, двигаясь к дому, мы идем уже втроем, это Генка на руле и парусе, и я с Настей, нашей находкой-сюрпризом, боевым пловцом ВМФ России, в качестве пассажиров, и перевозя всего только один контейнер, который был с генератором, так как он самый легкий, в виде груза. Во время рейса мы с ней разговариваем, так сказать, знакомимся. Как я прожила, в который раз она повторяет свой рассказ об эпопее, внезапно растянувшейся практически на 3 недели, а и сама не знаю, как. Там, на земле, меня на позицию доставили на подводном транспортировщике. А стоило только мне опуститься на дно, в строго определенное место расщелины, и моргнуть, как перед глазами появился не мрак ночного моря, а его солнечная, очень близкая, бликующая на маленькой волне поверхность, и пара скатов, которая планирует над самым дном, а выше их голодными волками рыскали акулы. Для меня это была очередная тренировка, в условиях, максимально приближенных к боевым. По заданию, я должна была дождаться сброса контейнера с информацией, и сразу уйти дальше в море, к эвакуатору. Под водой, по плану, должна была провести всего от 2 до 4 часов, то есть не дольше предельного времени работы капсулы. Я, конечно, понимала, что все может случиться, тем более у условно-вражеских берегов, но ведь приказы не обсуждают, а выполняют. А что, это твое оборудование позволяет так долго быть под водой? Ну да, конечно, ведь заряд рассчитан на 4 часа, но мне дали еще один патрон, в запас, как говорится, НЗ. Конечно, не рекомендуется самостоятельная смена капсулы, тем более под водой, но мы уже не раз это пробовали, и ничего выходило. А называется оно, это оборудование ребризер, то есть дыхательный аппарат замкнутого цикла, Д21МК2ДМ, новейший прибор из последних разработок, на котором только и можно было так сделать, то есть увеличить время пребывания под водой путем самостоятельной замены заряда, капсулы. А как не попалось акулам, да и скаты могли поранить, так там, а точнее уже тут, было на дне углубление, почти с метр, куда я и всунулась, спасаясь от той угрозы. Не понимаю, девушка, что всех вас так проводит через подобные тренинги. Или это тебе оказали такое своеобразное доверие, а акул как ты обманула? Да нет, что вы, вот это-то как раз очень простое и легкое задание. А пробраться на территорию чужой базы и унести все их документы и память компьютеров, тем более бесшумно, вот это да. Тут было только одно из породы неудобств. Это возможное окончание заряда патрона и его самостоятельная смена под водой. Но они, наши командиры, скорее всего, рассчитывали на одну мою особенность, и я даже знаю, какую. Это связано с моей физиологией, даже в обычных условиях мне нужно меньше воздуха для дыхания, обычный стандарт 20 литров смеси в минуту, а моим легким нужно всего 16-17. А если я под водой спокойно, или вообще дремлю, то хватает всего 13 литров на минуту. Такие опыты с нами всеми не один десяток раз проводили. И это уже не первая подобная операция в моей службе, связанная с такой особенностью, уже привыкла. А вот кто мог знать, или предполагать, справлюсь ли я в ситуации с акулами, ведь кроме ножа, мне не дали никакого оружия. Да вероятно те же мудаки, которые и забросили меня сюда, проверяли, скорее всего, повезет мне или не повезет, выживу или нет. Я вообще думаю, что это нас всех так проверяют экспериментаторы на выживаемость, слаженность, человечность. А где ты должна была ждать контейнер, в каком море? Если это не секрет, да какая теперь секретность? Это совсем рядом с базой, у турецких берегов, потому и одета была только в плавки и топ под костюмом, там ведь в море еще теплое. Это же ведь была простая тренировка, всего на несколько часов. Так мы и беседовали, двигаясь к нашему дому, а уже там, она снова и для всех в очередной раз расскажет, повторит все произошедшее с ней на том островке, куда ее нелегкая занесла. Высадив нас, Генка сразу пошел назад, забирать парней, нас ведь стало пятеро, а такое количество явно могло в один раз не поместиться в нашей дюральке. А учитывая тот груз, что мне обязательно хотелось утащить сегодня, то мы и втроем пришли с хорошим риском. Если бы не миниатюрность Насти, пришлось бы ему мотаться лишних несколько раз, и так наша Казань погружалась слишком уж сильно, и если бы началось волнение, то был явный риск зачерпнуть воды. А потом только один выход, вплавь к ближайшей скале добираться. Еще там, на том островке, где обнаружили плавчиху, после рассказов о том, где мы, и в какой жопе, и что можно или нужно делать для выживания уже в составе группы. Она, наше новое пополнение, сразу дала согласие на вступление в наше сообщество, что и позволило одновременно с хозяйкой забрать и терминал, притом без пропуска дня поставки. Прикол, даже два, коммуникатор оказался у нее на руке поверх костюма, а браслет крепления под ним, плиту же она нашла на дне расщелины, где лежала, и ей пришлось самой, еще 18 дней назад, ныряя ее доставать, это когда сообразила, в какое дерьмо нечаянно попала. За всеми ее вещами парни зашли уже последней ходкой по пути домой, ее островок был совсем немножко в стороне от нашего маршрута, но практически рядом. Стас без девушек ни дня не может, чтобы хоть одну да не найти, это он не он будет, а на берегу нас такими словами встречали Маша, представляя ее быстрее, и идемте к дому, ей одеться вообще-то нужно, а то в одних плавках и топе ходить, наверное, перед вашими раздевающими взглядами жарковато. Зацепила, зараза такая, прямо за живое. Настя и правда оказалась с классной фигуркой, невысокая, с виду хрупкая, и с такими глазами, что просто взгляд не отвести. И, что главное, она это знала, но ни грамма не комплексовала в окружении парней, я еще там, на ее клочке суши это заметил. Мы островок с ветряком теперь точно назовем Находка, а тот, где нашли Настюху, удача. Забирай, язва. Знакомьтесь, эту зовут девушку Настей, а эту злючку, Машей. Она мой заместитель и главный помощник во всех наших делах. Вы, девушки, идите с вещами и плитой к пещере, а я соберу все выложенное назад в контейнер, и сразу же приду. Каждый раз при выгрузке, уже дома, приходится вытаскивать содержимое, потом сам контейнер, разобранный еще там, на Находке. Я что, все еще не сказал? Таки да, контейнеры разбирались, у них снимались боковые стенки, которые тоже были на защелках, и получали 6 металлических листов. Так их было перевозить намного проще, да и там, куда они предназначались ранее, собирать другую конфигурацию, блин, слово-то какое, язык сломишь, было намного проще, скорее всего, для этого такие выверты разрабов и были воплощены в металл. Уже вечером, сидя с кружками чая, я не мог отказать себе в такой небольшой любимой слабости, и вводил его всегда в заказ, чтобы ненароком не оказаться без запаса. Сначала мы доложились коллективу о Находке плюшки, и все помечтали и построили проекты, где мы применим ветряк, а потом слушали рассказ новенькой. Предысторию, как я оказалась тут, уже слышали все, теперь осталось рассказать, как я провела 18 дней на том небольшом островке. Пролежав на дне пару часов, дождалась, пока ушли акулы, связываться с ними, имея всего один нож, не очень-то хотелось. До берега оказалось всего метров 100, а так как отлив был в самом начале, то пришлось в основном не плыть, а просто идти по дну. Уровень моря достигал всего до шеи, не глубоко совершенно. Добравшись к суше и только начав снимать дыхательный аппарат, обнаружила у себя на руке, поверх костюма, коммуникатор, очень похожий на наши армейские. Тогда-то и подумала, что это опять нам новый вид тренинга придумали. Прочитав и обдумав полученную с него информацию, сообразила достаточно быстро, что для получения пищи нужна какая-то плита доставки, которую для этого нужно еще найти. Как я сообразила, что в первую очередь нужно проверить то место, где я увидела изменения в окружающем, даже и не знаю. Но добравшись чуть ли не по косе, так сильно вода отошла, и было там всего по пояс, внезапно услышала, что ком завибрировал и запищал. Стала искать непонятно что на дне, чисто случайно найдя эту плиту. Думала, она неподъемная, придется в воду каждый раз лазать для получения заказа, но оказалось, она весом как обычная книга. Правда, в первый день, в связи с ее переносом на сушу на заказ, я успешно пролетела, но зато просмотр списка каталога не был отключен, и это позволило его немного изучить. «Так ты там, что, голодала?» «Да первые сутки пришлось слегка поголодать, только сырые устрицы поела, а вот без питьевой воды мне досталось несколько неприятных часов, пока не обнаружила небольшое углубление, наполненное скорее всего дождевой водой. И без воды, и практически без еды ты все это время там была?» Эта Маша непоседа воткнула свой любопытный нос. «Нет, конечно, воду носила к расщелине, где устроила себе лагерь, в раковине, пока на следующий день не заказала пластмассовую флягу с фильтром. А еда, ее в море разной-разной полно, и остаться голодным тренированному пловцу-дайверу, это еще сильно нужно постараться. А как ты спала, на чем, а от ливней как спасалась? Опять это нетерпеливое за свое. Я и рассказываю, тут осталось мелочи, расположилось неплохо, трещина в скале позволила сделать хорошую лежанку, а в качестве постели тогда же, еще в первый день, насобирала сухих водорослей, выбрала из-под нее почти все мелкие и острые камни, наносила с берега сухого песка раковиной, выровняв дно, и на следующий день, заказав полиэтиленовую накидку, сделала крышу, привалив края камнями. А не страшно ли самой в одиночку там тебе было? Но скучно, по-любому, сама ведь была такой, вот заноза, ну постоянно сует свой нос. Страшно после 5 лет службы не бывает. Скучно тоже, я ведь все это время до сего дня, пока ребята мне подробно не объяснили, куда я попала, была стопроцентно уверена, что это новая тренировка, в реальных условиях, одиночкой выжить, и обследовать район базирования, что я и делала все свободное время там. Сначала просто ныряла, потом и с аппаратом, уходя все дальше и глубже в море. Были находки, одна в последний раз, когда заканчивался патрон в регенераторе, на север по компасу, на глубине в 20 метров в километре от островка на дне стоял или небольшой корабль, или же большой катер. Как сторожевики были во время войны, метров около 20 длинный, с 2 пулеметными тумбами, на носу и корме. Сразу говорю, подробно его не рассматривала, ведь это было позавчера, а я хотела немного отдохнуть, и заказав очередной заряд патрон, продолжить поиск, но вот очень удачно встретила вас. А в каком он состоянии? Это уже мне самому интересно. Сразу мысли разные зашевелились в голове. С виду, вполне целый, я была метрах в 30, а ближе не подходила, просто уже не успевала вернуться. Но ведь это не все, что я видела. На запад, на глубине 12 метров, в расщелине дна контейнер стоит, как наш 3-тонный, их такие англы называют 6-футовыми. Практически его над дном не видно, глубоко вскочил, только сверху я и заметила. До него 600 метров, и он на возвышении дна, потому что глубина по пути превышала 50 метров, это по ручному эхолоту комбиза. А на востоке, невдалеке от острова, расстояние до находки чуть меньше 200 метров, на платформе стоит 6 больших закрепленных 300-литровых бочек, и эта находка находится не глубоко, там всего 5 метров до дна. Вот так, слушая рассказ девчонки, в голове начал складываться пазл, что и как нам делать, и как развиваться дальше. По окончании всех расспросов и рассказов вставляю свою маленькую порцию новостей и моих выводов. Ну а теперь я немножко выскажу своих домыслов и размыслов. Просьба ко всем, сначала выслушать, потом тщательно обдумать, и завтра с утра жду ваши предложения от всех. Настя, тебя это теперь тоже касается. Значит так, как вы смогли услышать, за один день морской экспедиции мы смогли обнаружить и обзорно осмотреть сразу 3 острова с населением, дружным или недружным нам, русским, или, хотя бы, русскоговорящим или иностранцами, принципиально, не играет никакой роли. Самое главное, мы нашли их, а не они нас. Плюс находка огромной, пока даже неосознанной ценности, это наш ветрогенератор, который еще предстоит перевозить и перевозить сюда. Следующее, мы обнаружили Настю, хотя это она нас первой заметила и подала сигнал, но все равно, мы ее забрали с маленького острова к себе, и она вот только что рассказала о своих 3 подводных находках, и притом уже сейчас понятно, что очень богатых. Стас, я забыла сказать, к катеру я не подплыла еще по одной причине, там было штук 7-8 привычных, но больших, очень больших акул, которые нарезали вокруг затонувшего судна круги, как бы охраняя его. Вот и еще одно, очень ценное дополнение, прямо говорящее, что просто так добраться до находки нам не дадут. Но я продолжаю. Это все нам дает понять, что основной упор нужно делать на обследование той зоны, территории, которую мы можем охватить на данный момент, не забывая заниматься ее увеличением. При этом обязательно ставить знаки, что те места, где они есть, находятся под контролем нашей группы, острова Русский. Вчера парни на находке не поставили, вероятно, просто забыли, зато сегодня все отметились, застолбили и его, и Настин остров Удача. А уже завтра посмотрим, что нам дадут за расширение территории, ведь тогда, за Крым, было, и очень даже неплохо. Просто нужно всем понять, что основные плюшки нам даются за увеличение нашей зоны влияния, и за новых людей. Да и вообще, видите же сами, полезное мы можем найти только вне нашего острова. Как вначале вышло с находкой на шерстистом, теперь вот с ветряком, потом Настя и ее находками, а что будет дальше, я еще даже и не представляю. Вы, по-моему, уже во всем этом убедились и сами, наглядно и на реальных примерах. Так что мое мнение, максимально возможно бросить все силы на внешние экспедиции, на экспансию развития и движения вперед, в освоении уже наших забытых островов. Конечно, не забывая при этом внутренние, домашние проблемы и заботы, охрану, уже охрану, дома, чтобы мы всегда знали, что возвращаться есть куда, и нас там всегда ждут. Пока у нас одна лодка, этого, конечно, нам очень мало. Посмотрим, что нам экспериментаторы дадут завтра, за расширение, и за нового члена группы. Если ничего существенного, то я находил в списках надувнушку четырехместную, всего-то в 3,5 кило весом, и маленький, очень хороший водометный движок. Мы можем теперь уже такое себе позволить только по отложенному весу, и он у нас есть. А тогда завтра уже после заказа, в рейд пойдет сразу две группы. Как вам мои мысли и выводы? И предложение по лодке? Думаем до утра, потом жду предложения. На этом наше вечернее заседание закончилось, и все разошлись в раздумьях. День 19. Часть 1. Сегодня утром, как-то без напоминаний, мы дружно начали озвучивать все свои обдуманные за ночь предложения, хорошо хоть придерживаясь очереди, а не перебивая друг друга и давая высказаться другим. Кроме Ивана, который в самом конце опрокинул на всех ушат холодной воды, и то, только для того, чтобы немного остудить наши разгоряченные спором головы. Ну, как я и предполагал, парни, Маша и Настя дружно проголосовали за расширение подконтрольных земель и дальнейшее увеличение походов в море. За мои 2,5 недели одиночной робинзонады в море наблюдала, да что там наблюдала, обнаружила 3 неплохих находки. Как я теперь понимаю, для всех нас это первейшее средство улучшения материальной независимости от этих экспериментаторов. Так что, если постараться и добыть еще одно плавсредство, то я в сопровождении пары помощников готова продолжать обследовать дно у ближайших островов как можно тщательнее. Только заказывайте сменные патроны к моему регенератору, и все. Это Настя такими резкими словами проявила свою готовность поработать в знакомой и привычной ей среде. Мне пока нет смысла за что-то другое браться, кроме кухни и огорода, высказала свое я Лика, рука все еще никакая, помощник пока даже и в этом нужен. Но мое мнение, раз вы даже нас нашли и смогли помочь в беде, то нужно такую практику и дальше продолжать и расширять. Я пока не определилась, что для нас будет лучше, а нежная Света как обычно осторожничает. Конечно, хотелось и мне посмотреть еще и другие здешние острова, но как бы там ни наткнуться на их жителей, склонных к агрессии. Вот этого опасаюсь, и сильно. Ведь судя по случившемуся с нами, такое вполне может быть. Ну что, парни и девушки, я выскажусь последним, перед выводами командира. Это отмалчивавшийся до сих пор Иван подал голос. Все вами высказанное, очень и очень своевременно и нужно нам для дальнейших продвижений в освоении окружающих территорий. И плюшки, получаемые за это, очень даже не лишние, нам они по-любому не помешают. Только для меня есть непонятное одно «но». Что мы будем делать даже с теми, кого уже нашли наши морские искатели, если им вдруг вздумается перебраться на наш, уже наш, остров? И второе, чем мы можем заинтересовать таких новых людей к союзу именно с нами? А это только 2 основных пока вопроса. Еще есть и 3-я проблема, и о ее сути чуть затронула Света. А что если вдруг встретится группа или группы, да даже и одиночки, агрессивные по отношению, минимум к русским, или ко всем другим, кроме своих единоверцев или людей своей национальности, что тогда нам предстоит делать, или сделать с ними? О таких поворотах событий мы, походу, вообще пока не задумывались, это мне вот только сейчас такое пришло в голову. Как мы будем решать эти непростые вопросы? Так в чем суть проблемы-то? Ну найдем их, ну встретимся, ну и что дальше-то? Это уже Генка интересуется. В том, что с ними дальше делать. Если местной Европе уже было отправлено послание, то вот нашим, нет, просто не долетело бы. Но вот они с нами пообщаются, поймут, что нас стоит держаться, обдумают это, и согласятся на переезд, а потом придут сюда к нам, и что тогда? Что с ними всеми тогда решать? Где жить? Черт с ним, найдем. На чем спать? Тоже придумаем. А вот чем им заниматься? Работой нужно ведь всех обеспечивать. А вот с этим есть затырка. Понятно? И теперь, вы, парни, обещали им через день, то есть уже сегодня, еще раз там появиться, так что нужно обсудить, что и как им говорить, и на какие темы общаться. Ну и, что мы все-таки им можем предложить? Говорю я, а с какой стати мы должны с ними что-то решать и предлагать? Это наша красавица Маша все недоумевает, нам что, больше всех нужно, что ли? Тут понимаешь ли, девочка, в чем дело? Это уже я высказываю свое видение проблемы. Если не мы первыми придем к ним с предложением объединения, помощи и защиты, ну или, хотя бы, взаимовыгодного или односторонне выгодного, но сотрудничества, говоря высокопарной речью, то гарантия на 100 пудов, что рано или поздно уже они с этим припрутся, но уже к нам, или какие-то другие, пришлые со стороны, и нет гарантии, совсем ее нет, что те, кто у них будет после нас, окажутся белыми и пушистыми, как, например, сейчас выглядим мы в глазах остальных, и наилучший выход, если нельзя что-то отменить, то лучше всего это самим возглавить, так что, господа присяжные заседатели, решаем, что нам делать, о чем говорить, и как это соседям повыгоднее преподнести. Ну, если смотреть на это с такой стороны, то, скорее всего, ты полностью прав, раз начали освобождение погибающих и спасение угнетаемых, то придется продолжать этот процесс со всем старанием, говоря высоким штилем. Но сначала выслушать бы все ваши, или, по крайней мере, хоть твои предложения, обсудить их, а уже потом вынести решение. Как вам такое? Снова высказалась Маша. И после этого спича мы все, опять молча, сидели в раздумьях, наверное, еще минут с 20. А вот что пришло мне в голову, все ж первой отозвалась именно инициатор этих раздумий, Машенька Машуня, с переселением, то есть жильем, мы вопрос можем решить, достаточно безболезненно. Если кто помнит, было найдено продолжение прохода, после склада и терминальной, с заложенными камнем проходами. Вот там и можно устроить новые спальные помещения, освободив эти входы, ведь, по идее, они там должны быть. Чем заинтересовать? Вот это уже есть небольшая проблема, но не такая уж и серьезная, как кажется на первый взгляд. И вот чем же это можно сделать? Первое. Это медицина, и как мы всем скажем, у нас есть врач, квалифицированный, то есть, тут возможно оказание почти любой, в определенных пределах, помощи. Второе, наша радиосвязь, и возможное объединение всех желающих в одну сеть. Так как нас стало много, то и веса суммарного заказа вполне достаточно для, так сказать, шефско-гуманитарной помощи. То есть мы можем в качестве бонуса, для предметного привлечения новеньких, выдавать всем присоединяющимся группам одну такую носимую радиостанцию-мыльницу, как у нас есть, и полотно солнечной панели, для ее зарядки. Где установить центральную станцию, то есть базу, и как ее достать, а также кто будет с ней работать и настраивать связь, это нужно еще предметно обдумать, но уже позже, когда будет для кого стараться и рвать попу. Пока же, и дальности наших, носимых, при высокой антенне, вероятно должно хватать, но я в этом почти полный ноль, только краем уха слышала немного информации, так что для этого нужен будет спец. Вот его необходимо уже начинать искать или приглашать к нам, и это обязательно. И ответ на третий, высказанный Иваном, вопрос. При налаживании контактов с другими, первое, что необходимо делать, это присмотреться к ним, визуально. Все мы понимаем, как отличаются враждебные, нейтральные или заинтересованные лица. От этого перед началом беседы и нужно отталкиваться. С восточными, нерусскими людьми, как мое мнение, без сильной группы поддержки, Лучше пока не иметь дел. А вообще, кто не рискует, то не пьет шампанское. Согласны? Придет время, и мы со всеми здешними сложностями успешно разберемся. Тогда так и порешали. На этот момент нами уже найдено три группы. Нами, а не чужаками, или любыми какими-то сторонними людьми. Сталкерам-поисковикам. Да-да, вам это, Гена и Алексей, приказ. Сегодня у вас целый день только для обхода и ознакомления с обитателями уже найденных заселенных островов в нашем районе. При этом малый обязательно сидит в лодке, а Лешке, как более старшему в их паре, достаются все риски контактов. В это время ствол обязательно должен быть в лодке, чтобы вдруг не потерять его при возможном нападении на вас, или чтоб его не отобрали, но при этом сами отбиться смогли. Наши рации связь для такого расстояния должны обеспечить. Так что вам, держать свою постоянно включенной, именно во время переговоров. К тому же я еще вчера уже заказал фотоаппарат, так что на вас еще и съемка всего интересного по пути, но при этом не забывайте о карте. И помните о табличках, что все осмотренные островки и скалы, да-да, их нужно маркировать, просто на всякий случай, находятся под нашей юрисдикцией. Блин, мат это, а не слово, вот честно. Устанавливайте их всегда и везде. Это мой второй приказ. Остальное все будем решать по мере поступления вопросов. Мы же остаемся дома, проблем с заботами хватает и тут, да их просто море, для всех нас. Тянуть или толкать, силой, куда мне хочется, я не хочу и не буду, а ведь половина, даже большая часть наших, даже и не замечает этих очень даже сильно вероятных проблем. Вот, например, Машка, да еще Иван, посматривая на их лица и оценивая мимику на них, явно вижу, они оба осознают, что же я делаю и к чему всех очень плавно подвожу. Эта беседа, или точнее сказать, коллективное решение нынешних вопросов, будет, скорее всего, последней, ну или, по крайней мере, предпоследней, которую я вынес на всеобщее обсуждение. Именно итоги сегодняшнего собрания, где я старательно и внимательно выслушал всех их, дают мне явную возможность выстроить командование всеми только в варианте единоначалия, пусть с одним, или даже двумя советником-советчиком-заместителем. Многие, очень многие вопросы нужно решать только одним, но волевым приказом, так как, послушав их, понимаю, что это говорильня как в той басне, где лебедь раком щуку, ни к чему хорошему не приведет. Меньше будет разборов, разброда и разговоров, и сейчас и в будущем, у нас не гейробская демократия, я даже ее ростков тут не допущу. Если оно, конечно, будет у нас, это будущее и, самое главное, мирное будущее. Судя по всему, далеко не обязательно, что именно я буду впоследствии главой, ну или старшим у нас, но приложу все силы, чтобы все, до кого сможем дотянуться в этой своей экспансии, приняли наши правила развития, и не повторилось того, что случилось с Ликой и Алексеем. Автономное, независимое, но обязательно, мирное развитие нужно пропагандировать и всем остальным группам на этих островах, чтобы они так жили и с нами, и с другими соседями. Да, я только за это. Но ни в коем случае не допустить повторения тут нашего Кавказа, Средней Азии, Прибалтики, или уже моей нынешней Украины. Теперь, тут, и в этих экстремальных условиях, откуда знаю про то, что там происходило, да и продолжает происходить. Слышал от верных людей, кому доверяю, скажем пока так. Маша, несмотря на ее любовь всегда выражать протест против решений других людей, и свой достаточно вредный и сволочной характер, всегда выдает такие решения, или советы, что просто ахнешь. И, скорее всего теперь, если не найдем достойную замену, быть ей не только моим замом, но начальником СБ, серым кардиналом, хи-хи-хи, кардинальшей, валом камуфляжа. И вот именно сегодня после поставки, я с ней этот вопрос и обсужу, или уже завтра, а пока немного обдумаю этот вопрос, и все остальные вопросы навешаю на Ивана, кроме него, пока с таким тактом и терпением никто не может все это решать. Ну и обязанности переговорщика, с особо тупыми, или упертыми противниками по взглядам на мир, развитие, отношения, типа тех китайцев или только обнаруженных поляков, от него никуда не денутся. Леша и Генка, наши морские поисковики и дипломаты, весь путь к месту обитания немцев старательно снимали на камеру, так как гребли по очереди, также по очереди и фотиком крутили по сторонам, попутно карандашиком занося данные в тетрадь, о направлениях и расстояниях ко всему видимому, что скалам, что островам. Маршрут становится привычным, ведь уже второй раз идем в этом направлении. Почему идем, а не плывем? Так Стас в первый же день сказал, что судно, ну или лодка, у моряков ходит, агов, фекали, короче говоря, плывет. Выучил нас с первого раза, да и еще так доходчиво, больше не захотелось не то что так говорить, а даже о подобном думать. Интересно, что они, немцко-французские Ганса Пьера, решили, как весь разговор строить с ними. Вот же глава, нашел дипломатов, блин, первопроходимцев, а нам теперь выкручивайся. Ничего, что-то сам придумаю, да и Генка немного подскажет, он толковый паренек, а остальное сам Стас с Иваном, уже дома разберут по полочкам, со всеми моими ошибками. Как говорится, фигня война, прорвемся. Как хорошо, что вышли рано, такой подход к их острову неудачный, осталось всего 20 метров, а тут поперек прохода скала на скале, как нарочно набросаны, никак не можем дальше ни лодкой пройти, ни по верхушкам этих скал допрыгать. Плюнули на эти мучения, выбрались назад и вокруг острова пошли, искать проход к берегу как можно чище. И уже буквально 200-300 метров, заметили, как канал между этих камней прорубленный, всего 2 метра шириной, чуть бортами по ним не тремся, зато скал на фарватере нет. А встречающие-то нас ждали, когда увидели, что назад уходим, они даже в лице изменились, это из такого расстояния было хорошо заметно. Теперь такие все радостные стоят, руками машут, что-то на своем трындят, и чуть не приплясывают от нетерпения. Генка меня высадил и отошел 50 метров, а там, зацепившись веслом за скалу, смотрит на берег в бинокль и ждет результата. Я же подошел ближе, и вижу, а ведь они все в годах, если нашим Стасу и Ивану по 30, то им от 40, 45 и до 60, и это только на первый взгляд. «Гутен тат, спричск дудиуч», — говорит мне немец, он как раз среди них самый старший. «Найн, не понимаю». Достаю электронный переводчик, Стас их сразу 2 заказал, для подобных ситуаций, и быстро набираю текст. Нет, на немецком языке я не говорю, но мы можем общаться через вот такие говорящие электронные штуки, вы согласны? Только я набрал и нажал ОК, так он сразу и произнес все это вслух и громко. Кивает в ответ головой, да, передал ему второй, и внимательно смотрю, как уже он набирает текст-ответ. Ну, наконец-то, я ведь в языках не в зуб ногой. И хоть так сможем ли мы общаться, я все еще не знаю, это будет видно уже в процессе. Вы русский, правильно, я несколько из ваших слов понял, сразу набираю ответ, и буду рассказывать без этих ремарок. Он набрал, потом я уже в ответ. Да, меня зовут Алексей, и мы представители большой группы, понты, наше все, русского сообщества. Вот обходим все ближайшие к нам острова, с целью установления партнерских и дружественных отношений с их населением. Тут ведь не только вы одни, и другие такие же есть. Меня зовут Хельмут, я немец, вот его Пьер, он француз, а нашего третьего, самого молодого, зовут Энрике, он португалец. Если можете, объясните, что случилось, и куда мы попали. В ответ я, не упоминая ничего лишнего, описываю, что произошло с нами, версии, почему это все вообще случилось, предлагаемые нами варианты развития, или неразвития тройки, малого сообщества. Пока я это писал, Хельмут перевел прежде сказанное остальным, и они что-то втроем между собой тихо обсуждают. Пока набрал, а это заняло пару минут, не больше, они все время о чем-то говорили, но ведь я их не понимаю, вообще ничего. Так плохо не знать иностранные языки, хотя бы один, а то даже невозможно предположить, что о тебе говорят, нормальные, или гадости какие, а вдруг уже планируют хватать и в рабство тянуть, переговорю дома с нашими, это я все еще пишу, и заодно параллельно мечтаю, выспрошу кто знает как и сумеет научить меня немецкому и английскому, они пока основные на земле были, хоть немного смогу иноземцев понимать, закончил, и сразу запустил воспроизведение перевода, они его прослушали, опять между собой переговорили с минуту, и Хельмут показывает рукой, мол, включи еще раз. Послушав второй раз, через время третий, вроде что-то до них начало доходить. Ну как же плохо, что в процессе перевода я не могу комментировать, хоть немножко. День 19, часть 2. После очередных переговоров между собой, Хельмут начал набирать ответы, ну или вопросы, а вот что именно, все это я еще услышу. А откуда вы знаете, куда мы попали, и зачем объединяться? Нам ведь и так здесь жить по одному очень хорошо. Ну с попаданием, Это мы просто логически в свое время обдумали все вместе, много раз перечитав сопроводительный лист. А вам он что, не приходил? Да были какие-то бумажки, но каждый из нас их в свое время пустил на разжиг костра, так что сразу ничего тогда не поняли, а вторично посмотреть было уже некуда. Вот в таком ключе мы и общались, наверное, с полчаса. Понимать они ничего не хотели, только требовали, чтобы я связался со старшими, и их отправили назад, домой. Черт подери, и это мужики, которым далеко за 40, а такой бред несут. При этом прожили они тут, как и мы, уже 3 недели, заказывая для себя только еду, и беря каждый по очереди бутылку бухла, на целый день для троих. Только таким образом они смогли договориться между собой, о частичном некотором взаимодействии, ни о каком объединении даже между собой, не говоря о том, что сделать это с совершенно чужими людьми, они и слышать не хотят, домой да домой, и больше ничего. Блин, ведь они даже спали все это время под навесами из полиэтилена, но только в одиночку. Ну хоть вода-то по их словам была на острове, небольшая такая лужа, с родничком крохотным, хватало только на попить, да на еду. Маразм, готовили и то, каждый на своем костре, даже отсюда было видно 3 небольших черных круга. К концу разговора беседы у меня уже не было никаких иллюзий на их счет, только даром потратил наше время, троица, полный отстой, с них ничего путного не выйдет, и наверное очень долго, или пока уж сильно жареный петух в жопу не клюнет. Намылившись уходить, еле смог отобрать переводчик, так немец не хотел его отдавать, понравился тот аппарат ему. Но я обдурил, сказал, что уже нужно поставить на зарядку, и как только получил девайс в руки, так сразу рванул бегом к берегу. Генка, это уже понимая, потому что слушал разговор по телефону, подогнал лодку очень близко, и я прям с разбегу заскочил в нее. Успели. Пока они добежали к воде, мы отошли уже 20 метров, и не останавливаясь двигались дальше, в открытое море. Ну и ну, тут и собралась тройка гейропейского актива, которые кроме пожрать и напиться, ничего не хотят, один другому подстать. Ну и хрен с ними, здорово приспичит, все захотят, и объединяться между собой, и работать, все-все. Вот нам пока везет на соседей, так везет, ничего не скажешь, такими словами меня успокаивал малый. И у поляков нас встретили во второй раз так же, как и первый, то есть не очень хорошо, хоть уже и не выплясывали в танце святого Витта, но все равно смотрели волком. Что это за стиль исполнения, к сожалению, не знаю, просто однажды слышал только само это выражение, прикольное такое, притом высказанное как вежливое оскорбление. Разговаривать с нами никто не захотел, постояли друг против друга, и молча разошлись. Но уже возле самой воды старший, который нас и сопровождал, сунул мне в руку записку, и все. Таким образом у нас закончился контакт со второй группой. Ну что, малый, назад возвращаться будем? Или попробуем третью проведать, раз свободное время у нас еще есть. Как ты думаешь, Леш, погнали к ним, неохота пустыми, и с бесполезной информацией идти домой. Генка малый, по пути, заметили невдалеке в стороне необычный скальный островок, с виду, как горы в миниатюре, и решили пристать. А вот, на нем, безводном, только с микроскопической лужицей, наполняющейся ночью вероятнее всего с выпадающей росы, и только с 3 хилыми деревцами и парой чахлых кустиков, мы нашли уже лояльных нам потеряшек. Там обитала тройка молодежи, в составе грека, Григорайса, инструктора по дайвингу, и 2 девчат-официанток, одна славенка, Цветка, это с Кипра сюда попала, а вторая чешка, Власта, вот она работала в Александрии. На их счастье, все оказались достаточно адекватные, им сразу хватило ума объединиться, и выжить без источника воды все это время. Парень каждый день ловил под водой рыбу, вот этим, ну кроме поставок, они и питались, учитывая, что половина заказываемого у них в поставку веса уходила на столь важную для жизни жидкость. И все трое уверенно говорящие на русском, после того, как Лёшка со мной обговорил возможность самостоятельного решения, сразу приняли предложение, для начала, просто переселиться к нам на остров. Когда начали обсуждать вопрос с терминалом, девчонка, Власта, их оператор, попробовала отправить запрос на его перемещение. Ответ пришел, теряют день, предложила другой вариант, а при переселении, получила то же самое, и только когда путем перебора вбила, для объединения с другой большой группой, на этот раз нужное согласие было дано. Вот так, на 19-й день, Наш анклав русский получил очередное и хорошее пополнение. Забрали там все полностью, что они скопили и было при них при попадании, нагрузили лодку так, что уже думали, она просто утонет. Но на наше счастье, как мы потом дома сказали, дул только попутный ветер, но при этом даже маленькой волны не было. И сидели все, как статуи. Стас, когда встречал, поразился, от поверхности моря до края борта было всего сантиметров 5. Стас и его электростанция. Сегодня опять буду рассказывать про мою электростанцию и получение электроэнергии. Когда утром начал ею заниматься, нарвался на недоумевающие вопросы всех, кто был в это время дома. Ну и зачем тебе это нужно? Ведь нашли же ветряк, это Маша, как обычно, сразу свой нос сунула. Рассказываю для всех присутствующих, тут есть несколько вопросов, о которых вы не успели подумать, ну или даже просто не знали о таком. С ним есть некоторые затруднения, ведь скорее всего он был приготовлен устроителями для сообщества с более поздним сроком развития, пока же у нас нет в нем нужды. Рано он нам попался, слишком уж большая его мощность. И еще, первое, тут, возле жилья, ветер непостоянен, нужно ставить на одном из прибрежных холмов, но, туда не хватит кабеля для подключения, заказать же его, на такую длину, я даже не скажу, сколько веса поставки нужно, но минимум килограмм 50, или даже 100. Второе, если его все же поставить именно тут, то его вибрация от вращения лопастей может нарушить наши пещеры, ведь свод тут не из цельной скалы, а скорее из наваленных больших и не только, камней, скрепленных землей и корнями. И третье, самое главное, нам его пока просто нечем нагрузить, а работая в холостую, или с минимальной нагрузкой, он может забарахлить или сгореть. Точности уже забыл, но эти основы я еще из институтского курса электротехники немного помню. Отсюда пока вывод такой. Вот именно этого, моего маленького самодельного монстрика нам хватит надолго, и для всего освещения, и чтобы заряжать все у нас сейчас имеющееся. Тогда будет даже можно ноут заказать и информацию какую на нем смотреть, и парни наконец-то смогут игру по парусникам поставить, для онлайн-обучения, и для всех нас. По вечерам будут и фильмы, и концерты, просто для развлечения. Ну, если дела обстоят именно так, как ты думаешь и объясняешь, то делай свое. Но, если будет нужно нам всем, то потом установим ветряк. Согласен, опять Маша чуть спорит, но соглашается. А за ней и все остальные, оставили право выбора за мной. Подготовив все, наконец-то приступил к сборке. Плицы сделал из досок, разобрав сиденья рундуков, они у меня там были дубовыми, не то, что специально такой материал искал, а банально использовал то, что в тот попалось в руки. Они все одинаковой ширины, 15 сантиметров, не просто подошли, а просто полетели. Кое-где немного подрезал, старательно подогнал как можно точнее, и прикрутил саморезами. А еще проволокой раскрепил между собой, чтобы потоком не вывернуло ненароком. Как основа, вал корпус подшипники, примудрил задний мост от машины, вынув и разобрав редуктор, для одной опоры вала, а потом уложил его на низкий берег. При этом немного счистив всю землю, я добрался до скального основания, но зато уровень колеса в воде вышел ровно на высоту плицы. Сверху, как противовес, на свободную часть корпуса моста наложил конкретную такую кучу камня. Рисковать мне почему-то совсем не хотелось. Дальше, было уже намного проще. Из бревен плавника собрал основу, уложив две плахи поперек ручья, а сверху закрепил еще две доски от того же несчастного рундука, а уже на них смонтировал весь остальной редуктор, основой которого послужили колеса, звездочки и цепи для велосипеда, заказанные мною по каналу. Конечно, пришлось повозиться, крепя маленькую к первому колесу, а ко второму – шкив с двигателя. Ремни нарезал из старой камеры, найденной под сиденьем. Ну, это уже тонкости, самое главное, повышающий редуктор собран, генератор выдает нормальное напряжение, и наконец, то аккумулятор стал заряжаться. Для этого я пристроил всю систему релюшек РРЗ, реле регулятора зарядки, снятый ради этого с машины, а то уже и светодиодные ленты на потолке стали заметно темновато гореть. Сразу и рации все разряженные подключил, а то уже больше суток всего одна еле работала, остальные еще вчера сели, а то ведь связь нам всегда нужна. Накрыв на улице электрическую часть колпаком от двигателя, я наконец получил долгожданный выходной. А почему с ней возился я сам? Так ведь это моя собственная идея, личный проект, и кроме нескольких работ с помощниками, Все остальное нужно было только в одиночку собирать, ведь всегда проще самому работать, чем по часу объяснять, что, кому и как нужно делать. Успел все закончить ко времени заказа, ведь нужно еще и Настю к нам приписывать. Вторая половина этого же дня. Шеф, принимай пополнение, даже и не глядя, услышал с медленно и осторожно приближающейся лодки веселый голос Генки. А я, глядя на них, думал, как же у всех там находящихся нервов хватило пережить столь сложный переход. Ведь сидят, чисто как статуи, без малейшего движения, и это длилось не минуты, а несколько долгих и утомительных часов. Один только Лёшка с парусом мудрил, были заметны повороты его головы, и руки немного ходили туда-сюда, управляясь с рулем. Встретил, естественно встретил, помог пристать, придержав за нос у самого берега, и подал руку прибывшим к нам девчатам, удивившись их акценту, когда те благодарили. Ну что, наши первопроходимцы, что интересного, ну кроме присутствующих, привезли из очередного похода. К этому времени и остальные подтянулись к берегу, а Маша, наша самая любопытная, начала засыпать вопросами. Вот выгрузится все, перенесем в дом привезенное, и уже там они сами посвятят нас во все перипетии своего сегодняшнего дня, сам ответил вместо занятых и уставших парней. Весь день до самого вечера знакомились с добытой информацией по двум группам, и конечно общались с новичками. Расспрашивали уже их о житье-бытие, и тут, и еще там, дома. Родом я из махонькой рыбацкой деревушки, нет смысла даже говорить ее название, это Григорайс, Гриша Григорий, как мне охота его переименовать, рассказывает о себе, все равно никто не знает, где это. Мне уже 23 года, сразу отвечу за всех нас, почему мы так хорошо разговариваем на вашем языке. Больше половины, даже, скорее всего две трети отдыхающих на Средиземноморье, это русские, или жители русскоязычных стран. И всем в обслуживающем персонале просто необходимо было говорить на нем, а тем более знать английский, и желательно еще немецкий и французский. На этих нужно только говорить и понимать, и для гостей с хозяевами это вполне хватало. Так вот, я работал в небольшом отеле, в его службе обеспечения досуга туристов, инструктором по дайвингу, учил ваших соотечественников не утонуть при первом погружении. Остров Тилос, где я последние 4 года прожил, маленький, тихий, без так знаменитых на всем побережье ярких концертов и всевозможных шоу для отдыхающих. Но мне там нравилось, даже очень, и платили неплохо и всегда вовремя, а это немаловажно, ну и чаевые в благодарность получали неплохие. Опять же и симпатичные туристки не прочь иногда, ну вы сами понимаете. Сюда я попал в первые минуты своего очередного погружения, со всей моей амуницией, и плавательной, и рыболовной, что нам всем троим очень пригодилось в течение этих долгих недель. А я скажу за нас обеих, начало старшее, Власта, хоть мы с Цветкой и из разных стран, но судьба одинакова. После учебы, было два выхода, или на полях дома работать, или уехав, устраивать свою жизнь самим. Мы выбрали, естественно же, именно второе. Я устроилась в неплохом Ацрополе Нотил, хотя он и является хостелом, но это был идеальный вариант для шопинга и недорогих поездок молодежи, и отработала там уже 3 года в их ресторане, официанткой. И я практически повторю рассказ моей подруги, только и того, что работу нашла немного ближе, на Кипре, это отозвалась младшая из девчат. Сначала появился на островке я, на следующий день Власта, и последние уже Цветка, снова Григорайс продолжает, немного обосновались, но уже на третий день, рано утром попали под сильный дождь. Хорошо, что додумались сразу заказать большой тент-накидку, под которыми просидели на камне, как куры на насесте. Потом нашли расщелину, очистили ее от камней, и накрыв сверху, соорудили жилье. Вот уже туда и привели нашу третью жительницу. А ничего вокруг, за эти дни, непонятного или интересного не замечали, это уже мне интересно. Нет, совершенно ничего не видели, кроме акул на небольшой глубине у берега, вот и все. А уже перед самым сном, идя снаружи по естественным надобностям, случайно услышал офигенно интересный разговор. И не вздумай ему глазки строить, а то патлы ведь повыдергаю. Явно слышно по голосу, что это Маша, думаешь, я не вижу, как ты на него смотришь. Мой он, запомни это. Ты что, совсем сдурела, что ли? А вот это уже Настя, и в мыслях даже подобного не было, поверь. Это мы так в казарме, наших парней до бешенства доводили, а так как Стась не реагирует, вот меня чуть понесло, немного не в ту степь. Видно, одиночество тебе пошло не на пользу, совсем. Поразмысли хорошо, куда нас дьявол занес, и что теперь будет, в дальнейшем. Как я поняла, это на всю жизнь, и нужно искать спутника уже сейчас, не затягивая, тем более нас, женщин или девушек, пока что явно больше, чем мужчин. Думай головой, а не придумаешь сама, потом кое-что подскажу. Интересное и полезное. Ну, блин, и приплыли. Это уже у бабс начинаются разборки по поводу мужчин, ни хрена себе, струя. День 20, часть 1. Стас, наша экспансия. Продолжение. На следующий день после того, как привезли греков, с самого раннего утра наши непоседливые альбатросы сразу умотали, но от чего-то вовсе не по воде, как уже стало для всех нас привычным, а рванули куда-то пешком по острову. Да так резво ломанулись, будто на скипидаренные, мы еще все переглянулись между собой и удивились их необычному поведению. Часа через два они счастливые вернулись обратно, да еще и с такими загадочными выражениями на лицах, будто они, два кота, что сперли в чулане банку сметаны, и им за это ничего не было, довольные, не передать. «Ну и что вы там нашли?» – спрашиваю. «Вижу же по вашим улыбкам, обнаружили чего-то, или как, шеф?» Докладываю, это Леха понты лепит, как мы с малым последнее время и предполагали, в морском гроте находился приз, скорее всего еще со времен спасения нашей группы, или уже с присоединения острова Крым под общий контроль. И что же вы там такого нашли, что сияете как начищенные копейки? Заготовка, ну или набор для сборки катамарана, с мачтой и мотором. Только вот уже монтировать его придется самим. Мы все там проверили, так в рундуках даже запасного много чего есть. Перегнать бы в бухту, но мы сами не сможем, помощь нужна. Так что конкретно вы там нашли, давайте подробности, искатели. Такие же две казанки, но с клепанными проушинами, парными, на обоих бортах, на носу и корме, и по паре в средней части. Трубы, где-то сантиметров 5 в диаметре, две длинных и две коротких. Доски шлифованные, на вид темные, как дуб, только очень легкие и твердые, даже нож их не берет. Уже с дуру попробовали, две мачты в сборе, их крепление, парусов 3 комплекта. Ну и двигатель к нему маленький бензиновый, и с запасами масла, топлива, что-то еще. Мы не до конца проверяли передние отсеки. А с чего это вы ни с того ни с сего вспомнили о гроте-то? Что это вам вдруг в голову стукнуло? Да вчера еще, пока шли обратно на наш остров, у обоих одинаковые мысли крутились о том, что мала наша лодка, очень мала, вот бы в два раза больше она была. Уж мы бы расстарались, всего больше бы из поисков привозили. И двигатель, чтобы не грести, как бы было классно, представляешь? Вот потому-то с утра и решили сбегать да посмотреть. Мы же туда уже недели две как не наведывались. А вдруг наша догадка верна, и она оправдалась. Ну и находка, такая шикарная, просто класс. Так поможете нам перегнать, куда вас денешь, уважим конечно, одно ведь дело делаем. До заказа у нас есть еще больше 3 часов. Последнее время у всех выработался странный график, подъем в 6 часов, и выспаться, что интересно, успевали все, так что вперед. Леха оказался не совсем прав. Мы и вчетвером без того, чтобы не разгрузить эти лодки, даже сдвинуть их с подставок не смогли. А так как отлив уже заканчивался, то нужно было особенно спешить. В нашем распоряжении оставалось не более часа, может чуть больше, пока приливная вода вновь не перекроет свободный выход. Мы вывернулись очень просто, быстро выгрузили содержимое рундуков, и вынеся его наружу, успели одну лодку вынести на руках. Она свободно проходила над скалами, а вот вторую уже по поднимающемуся приливу сняли, и на ней вплавь и сами вышли. Ну а снаружи, не в гроте, было уже намного проще разбираться с находкой, опять все назад уложили, да и пошли на веслах в залив, а там парни уже и сами со всем справятся. Но оказалось, что нет, не сразу они решили этим заниматься. У нас осталось обойти еще 2 найденных острова с людьми, вчера ведь не успели с находкой группы греков, так что мы сейчас поход, труба зовет, а с находкой потом, уже вечером будем разбираться. Стас, ты не против? Сами решайте, дома ведь пока особой работы нет. Разговор на путствии уже на базе, для всей группы, о, русский. Новички наши, греки, как пока мы их называем, сидели в углу тихо как мышки, только внимательно слушали, что мы говорим. Просить их уйти не стал, раз привезли сюда, то пусть внимательно смотрит и на нашу жизнь, и проблемы и дела, и уже сами, только сами, определяются со своим будущим. так как у нас до поставки еще есть свободные 20 минут. Вот вам мои наметки по отношениям с найденышем. Самое первое, но это обязательно для выполнения, проверять, хотя бы визуально, мирные они или условно-агрессивные. Что такое условно-агрессивные? Поясню, чтоб ясно стало, есть такие народы, ну или народности, которые всегда являются агрессивными по отношению именно к русским и русскоязычным. Да-да, не удивляйтесь. А есть и такие, что только притворяются хорошими, а сами при этом не прочь нож в спину загнать, когда этого от них не ждешь. Присмотритесь, даже по выражению лица порой заметно, правда не всегда, но все же, помните об этом. Первых старайтесь просто обходить, не рискуя лишний раз. Со вторыми контакты поддерживаем в очень ограниченном варианте, типа тех же записок, ну или радиопереговоров, если у них они, рации уже есть. Второе, это по минимуму, с их слов, а при возможности, то уже самостоятельно уточняйте, производите ли дополнительную проверку тех островов, где места их попадания и проживания. Главное, вода, есть или нет она, при отсутствии, их выживаемость под сильным вопросом, как вы уже сами понимаете. Потом на наличие чего-либо съедобно, съестного из там растущего, ну и живущего тоже. Если всего этого нет, вот как у нашего последнего пополнения, то решаем после доклада сюда, на наш остров их переселять или к каким-то их адекватным соседям. Искать полезное на незаселенных островах, по всему похоже, что на пригодные к заселению, попаданцы, такие, как и мы с вами, пребывали практически в одно и то же время. Смотреть и замечать места, которые могут быть пригодны для устройства наших дополнительных огородов. Ведь самое главное для нас, русских, это любимая всеми картошка, и вот под нее нужна земля с минимумом травы. А то, как тут, у нас, с грядками зелени, задолбаемся перекапывать и выбирать. Ну и наличие пресной воды, это обязательно, и на бумаге фиксируйте все и фотиком, но и записями ни в коем случае не брезгуйте, работая по старинке хуже не будет. Третье и, скорее всего, основное, узнавать и интересоваться в разговоре специальностями, да и увлечениями тоже у всех, с кем приходится общаться. Нам нужны специалисты, и именно тут и здесь у нас нужны, а не там, где они сейчас есть, в их группах. Это моряки или знающие море, ну или хотя бы умеющие ходить под парусом. Еще военные, если они попали сюда прямо со службы, а не пенсионеры 80 лет от роду, ну или, допустим, как вариант, недавно отслужившие. И хотелось бы офицера к нам сюда, служившего в боевой части. Зачем, объяснять не буду, сами должны понимать, что мы пока никакие не бойцы. И скажу одно, повтор подобного контакта со всеми нам памятными украми, в следующий раз может пройти намного жестче и тяжелее. Уже нужен профессиональный повар, нас стало 11 человек, еще через день-два, если будут еще спасенные с других островов, уже будет дежурным нелегко справляться. А вот именно Маша мне нужна совсем для других дел. Желательно также электрик и механик, я все же многое знаю, да и умею не меньше, но, увы, не полноценный спец, больше как опытный любитель. И еще, обязательно нужен радист, но не просто тот, кто сидел у рации и нажимал кнопки и крутил ручки. Нужен человек старшего поколения, тот, кто в те далекие времена в своей юности занимался радио, радиолюбительством, самоделками, любительской радиосвязью. Я, конечно же, понимаю, что такого мы можем и не найти, но как же нам он уже становится нужен. Будем на это надеяться, и обязательно найдете. Вроде все сказал, что я прикидывал, и уж если загадывать кого надо, еще бы аквалангиста, с самим аквалангом, одной Насти может быть мало. Но это, несбыточные мечты, хотя, раз нашли еще лодки, то можно вас отправлять на поиск плюшек на дне, ну и на морскую разведку, конечно, а он бы под водой страховал, вдруг чего. После поставки, хотелось бы услышать ваше мнение, это я к грекам обернулся, может что и сами подскажете или дополните, но не забудьте, парням сегодня нужно отправляться еще на одну встречу. Станислав, а зачем искать аквалангиста, ведь есть я, это Григорайс, точнее, Гриша Григорий, как нам проще его называть, и он с этим именем согласился, отозвался, я ведь с аквалангом сюда попал, только мы его не привезли, по весу не влез в лодку. Если он нужен, то перевести его не тяжело, я поисковикам расскажу, где он лежит. Правда, к сожалению, баллон практически пустой, нужно будет думать, как заправлять. Вот-вот, мы ищем дефицитного и уникального спеца, а оказывается, он уже есть у нас, а я банально забыл об этом, столько всего произошло. Хорошо, что сам вызвался. Главное, так почти всегда в жизни случается, поняли? Ну вот, вроде от меня все, жду ваши рекомендации и предложения через час. Стас, обзор достижений группы. За прошедшие почти 3 недели здесь на островах у нас очень много разных подвижек в улучшении нашего выживания и быта прошло. Самое главное, мы с парнями пробили проход через кусты на шерстистом, к центру пальца и нашли там маленький, рубленый лабаз. Второе. Наконец-то взошел наш огород, посадили там десяток грядок с зеленью и кое-какими овощами. Неделю готовили ее, по очереди рыхля и убирая траву, но в конце концов справились с земляными работами. Уже даже кое-что на первой грядке проклюнулось, мы часто ходим смотреть на наши первые посадки, любуемся ими, столько ведь труда в них вложено. Сами собой гордимся, мы это сделали. Теперь ищем подходящее место под картоху, но снова перекапывать целину и выбирать траву больше никто не хочет, надоело, не передать как. Ее ж, землицу эту островную, тут никогда в жизни не копали. Так что, если у нас негде больше ее посадить, то значит поищем на других островах удобное место. Третье. По совету Маши, полностью поддержанным Светой, почти все время ставим силки на гусей на полянах, где они в траве пасутся. Решили не морочиться с инкубатором и куриными яйцами, а взять да и отловить диких гусынь и гусака живыми и устроить из них ферму. А чтобы не улетели, просто-напросто обрезали птицам крылья, и всего-то делов. И во время походов на другие острова, парни начинают выискивать места их обитания, чтобы не только у себя их брать, а то еще испугаются и улетят куда подальше. За 1,5 недели уже больше 3 десятков есть, в основном наших, и только 2 пока, привозных. Так что наша ферма растет, даже уже несколько яиц в неволе снесли. Такое достижение. 4. В закутке жилой и уже основательно обжитой нами пещеры, том, с потоком падающей воды, сделали стол посудомойку, заказав саму раковину по каналу, специально такую выбирал, легкую пластиковую. Девчата ей очень довольны, а уж мы-то как, не передать словами, теперь требуется всего-то только принести грязное и через время унести чистое. Только вода там дюже холодная, уже думаем, что можно с этим сделать. Мысли на этот счет, конечно, есть, но до воплощения их в жизнь пока нужно всем подождать. Просто веса на нужный заказ пока не хватает. И рядом, для моржей, души придумали и устроили. Самое трудное было разделить поток на 2 части и так, чтобы его можно было пускать мимо всего, если не пользуемся. Помудрили, но и с этим справились. Теперь на очереди в том же малом проходе пещеры разобрать заложенный первый проем и узнать, что находится за ним. Если такие же закутки, то сделаю себе кабинет, а то посидеть и подумать в одиночестве банально нет места. Или с кем-то поговорить без лишних ушей, иногда это становится уже нужным. Это все я вспоминал, пока топали к терминальной, неся туда плиты нового пополнения. Я зацепил 2, свою 3-ю подмышку взяла Власта, и спешим, долго трепались по правилам поведения в поиске, теперь чуточку не успеваем. Прибежали за 3 минуты до начала, только я успел отдышаться, как мой коммуникатор подал сигнал. Читаю, пишут как обычно, уложить плиты произвольным образом, то есть так, как нам будет удобно, сделали параллельно нашим, и получился большой прямоугольник 1 метр на 2 с гаком. Как только они состыковались, как пошли оповещения, одно за другим, по очереди. Организационное поощрение, на выбор оператора, за присоединение базовой группы 500 грамм веса на каждого дополнительно, разово, за присоединение базовой группы 50 грамм веса на каждого, постоянно. Организационное поощрение, за проявленную выручку другой базовой группы в сложных условиях существования, одна вещь на усмотрение организаторов, разово.